Многие пророки писали свои послания и предсказания в стихах не потому, как полагают скептики, что они боялись передать их простым языком, но затем, чтобы посвященные могли найти в таких произведениях нечто большее, чем просто стихотворение. Часто невежественные авторы, и ох, как же их много, любят поглумиться над знаменитыми поэтическими произведениями предков. Конечно, те, кто сам не в состоянии ничего написать, предпочитают следовать нижайшим инстинктам человечества, унижать других и приводить всех к общему знаменателю. Ведь мы живем в веке Кали. Это век циничного пренебрежения тем элементарным принципам, что люди не одинаковы. Не в том смысле, что они равны перед Богом. Нет. Люди не равны перед землей. И вот вам очень распространенные формы снобизма наших дней, которые понуждают людей говорить: «Я ничем не хуже его». Сейчас на примере таких великих лидеров, как сэр Уинстон Черчилль, Рузвельт и других, получивших имя и репутацию в результате грязных дел, мы видим, что благодарить следует маленьких людей, которые не имеют особых способностей и добиваются поэтому дружеского расположения, пытаясь поддержать тех, у кого такие способности есть. Давайте прочтем отрывок поэмы, а потом углубимся и истолкуем истинный его смысл. Здесь приводится древнее тибетское стихотворение, очень-очень известное стихотворение, и его не только приятно читать, в этом стихотворении заключен важный и глубокий подтекст. Вот это стихотворение. «Я не боюсь. Боясь смерти, я построил себе дом, и мой дом — дом чистой истины. Теперь я не боюсь смерти. Боясь холода, я купил себе плащ, и мой плащ — плащ внутреннего огня. Теперь я не боюсь холода. Боясь нужды, я искал богатство, и мое богатство, оно великолепно, бесконечно, семикратно. Теперь я не боюсь нужды. Боясь голода, я искал пищу, и моя пища — это пища медитации об истине. Теперь я не боюсь голода. Боясь жажды, я искал питья, и мое питье — это нектар истинных знаний. Теперь я не боюсь жажды. Боясь скуки, я искал компанию, и моя компания — это вечное чистое блаженство. Теперь я не боюсь скуки. Боясь заблудиться, я искал путь, и мой путь — это путь высшего единения. Теперь я не боюсь заблудиться. Я мудрец, пребывающий во внутренней полноте, мое богатство — сокровище страсти, и где бы я ни был, я счастлив». Вскоре мы углубимся в эзотерический смысл этого произведения, но прежде давайте обратимся к другому стихотворению. Оно тоже создано в Тибете, конечно же, имеет особенное значение. «Будь сдержан, мой сын, и будь в согласии с телом, как с монастырем, потому что телесная оболочка — жилище божества. Как учитель, будь в согласии с разумом, потому что знание истины — это преддверие святости. Как книга, будь в согласии с внешними вещами, потому что их количество — символ пути освобождения. Принимая пищу, довольствуйся пищей экстаза, потому что неподвижность — вот совершенный облик божества. Одеваясь, довольствуйся одеждой внутреннего огня, потому что богини небесных странствий надевают лишь тепло блаженства. Друзья, откажись от них, потому что одиночество — это предвестник божественного собрания. Гневаясь на врагов, довольствуйся тем, что их избегаешь, потому что расправляться с врагами — идти по ложному пути. С демонами довольствуйся медитацией на пустоте, потому что магические видения — творение разума. Давайте рассмотрим еще одно стихотворение, тибетское стихотворение, написанное шестым Далай-ламой, безусловно, очень эрудированным человеком. Он был писателем и художником, человеком, которого многие неправильно понимали, но одним из тех, кто сделал значительный вклад в культуру Востока. Сегодня в мире очень мало людей такого типа. Здесь приведен английский перевод, я не знаю, кто его сделал, но не имеет значения, кем был этот переводчик, потому что перевод никак не позволяет судить о всей красоте и мудрости стихотворения на тибетском. Одной из самых обидных вещей является то, что при переводе на другой язык переводчик редко следует направлению мысли, которую автор пытался вложить в стихотворение при его создании. Но вот этот перевод неизвестного автора. «Моя любовь. Моя любовь — та, к которой всем сердцем стремлюсь, если бы мы могли соединиться, тогда бы я поднял из темных глубин океана самую прекрасную жемчужину. Однажды на своем пути я рискнула отправиться к моей возлюбленной красавице. Я нашел бирюзу чистейшей голубизны, нашел, чтобы снова потерять. Высоко на персиковом дереве, так высоко, что не достать, висит созревающий плод. Он тоже сотворен из прекрасного источника, он так полон жизни и света. Мое сердце далеко, проходит ночи в бессоннице и борьбе, даже день не приносит наслаждения моему сердцу, потому что моя жизнь безжизненна. Уединенное жилище в Патале, здесь я, Бог на земле. Но в городе я главарь бродяг и шумных пирушек, эти вещи не столь далеки, и мне предстоит скитаться. Протяни мне крылья, белый журавль. Я отправляюсь не дальше, чем Литанг, и оттуда вернусь обратно. А сейчас давайте вернемся к стихотворению «Я не боюсь», которое написал великий человек по имени Миларепа. Миларепа писал о том и так, что понять определенные строки могут лишь посвященные. В стихотворении есть множество ссылок на скрытое значение,